Главный сценарист этого плана Збигнев Бжезинский предложил создать в социалистических странах антикоммунистические группировки с практически неограниченным финансовым и информационным обеспечением. Сейчас этот Бжезинский член Совета планирования Государственного департамента США, и до него добраться довольно несложно. А вот когда он станет советником по национальной безопасности в администрации президента, то убрать его будет уже намного сложнее. У нас, конечно же, есть свои ликвидаторы, но в связи с выявлением в наших рядах предателей я бы хотел попросить вас найти в своем ведомстве исполнителей и устранить этого поляка и еще двоих врагов социализма — Маргарет Хильду Тэтчер в Лондоне и губернатора Калифорнии Рональда Уилсона Рейгана. И еще, позже я обязательно подниму на Политбюро вопросы передачи ГДР территории, отобранной нами и отданной после войны Польши. Ваша страна более надежный союзник. Немец, цедивший настойку, чуть не поперхнулся. Вы умеете озадачить. Хорошо, я решу наши проблемы. Как вы смотрите на более тесное сотрудничество наших спецслужб? Предлагаю в Берлине создать совместный разведцентр, включив в него лучших аналитиков. Мы сможем напрямую обмениваться информацией и совместно проводить щекотливые операции. И еще хочу предложить принять участие в ликвидации видных ученых на Западе и в США, которые в состоянии продвинуть науку этих стран и сделать технологический прыжок вперед. Их гибель не должна вызвать подозрения у властей, все должно выглядеть как несчастный случай или убийство с целью ограбления. Следующей целью центра станет технический шпионаж. Я не против, это действительно окажет пользу моей стране. На ближайшем совещании Политбюро я вынесу на обсуждение создание совместного разведцентра, а вы согласуете в свою очередь с вашим руководством. В Баку Петров прилетел на вместе с еще сотней сотрудников милиции на пассажирском лайнере. Перед вылетом каждый командированный сотрудник получил прямо нарядом с трапом бронежилет, каску, АКМ с запасными рожками. По заявке Судоплатова во Вьетнаме приобрели несколько комплектов разгрузки для изготовления подобного снаряжения в Союзе. Китайцы оказывали помощь вьетконговцам, в том числе автоматами Калашникова и специальными разгрузками для ношения запасных магазинов к ним. А называлась такая разгрузка «Чиком», китайский коммунист, ну или тип 63. Главное его назначение – нести двойной боекомплект для АК-47, гранаты F1 или РГД-5. Правда, не все стали счастливчиками. Изготовление только наращивало темпы производства и большинство использовало подсумки. В Баку прибывших разместили в общежитии одного из центральных отделов милиции. Гена, пользуясь временем, отведенным на отдых, подошел к командиру их отряда: «Товарищ полковник, разрешите обратиться?» «Обращайся, старший лейтенант. Есть ли возможность связаться с моим другом-следователем по особо важным делам генпрокуратуры Карповичем? Юрий ведет следствие коррупции в верхах республики». Полковник почесал репу и поманил меня за собой. В его комнате, в которой командира поселили на пару с его заместителем, был телефон. Полковник поднял трубку и набрал номер, дежурный по штабу, полковник милиции Кондратьев, командир отряда номер 73. «Как связаться с следователем по особо важным делам генпрокуратуры Карповичем?» «Спасибо, я запомню». Дав отбой, полкан набрал еще один номер. «Товарищ Карпович, с вами хочет переговорить старший лейтенант Петров из МУРа». «Хорошо, передаю трубку». Генка схватил трубку и, не сдерживая эмоций, закричал: «Как ты там, чертяка?» «Да, я в Баку». «Вышлишь машину, записывай адрес». Глава 8. Обнявшись, мы потискали друг друга в крепких объятиях и, с трудом оторвавшись, я кивнул на стул: «Присаживайся, чайку попьем». Друг удивленно покачал головой: «Прав, Сема, ты у нас везунчик, уже майора получил». Я улыбнулся: «Все время везет, даже ранение получил касательное. Я свяжусь с твоим начальством, потребую отдать тебя для укрепления моей следственной группы». Подошел командир приданных мне ОМОНовцев: «Товарищ майор юстиции, пришел приказ, нас отзывают, вместо нас за вами закрепили два взвода спецназа ГРУ». «Это их командир». Подошедший офицер козырнул: «Старший лейтенант Антипов, прибыл в ваше распоряжение. В двух взводах под моим командованием 60 человек, из них 4 снайпера и 8 пулеметчиков. Опять, блин, гранатометы не взяли». Я криво улыбнулся и, видя непонимание в глазах Старлея, пояснил: «Один ваш коллега, увидев бронетехнику, которая нас атаковала, пожалел о отсутствии у его солдат гранатометов. Виноват. Я у армейцев поспрашиваю, уверен, что достану пару-тройку, и гранат еще дополнительно пару ящиков достану». Я кивнул и подвел друга к столу, на котором уже стояли чашки и горячий заварочный чайничек, доходил под чехлом из тонкого войлока, обшитым плотной тканью. На металлической подставке стоял чайник с кипятком, в пиале был мед, на круглом подносе были фрукты. Посреди стола издавал аромат огромный торт. За столом сидели несколько человек. «Товарищи, это мой друг Геннадий Петров из Мура, будет работать с нами. А ты, Гена, познакомься с членами моей группы. Мой делопроизводитель лейтенант Карпов, гипнотизер Райков, начальник ССБ Генпрокуратуры Республики майор Светлов, его подчиненные капитан Мишкин, лейтенанты Трошкин и Буткевич. К сожалению, завтра мы покинем общество этих замечательных людей и отправимся в Тбилиси, где нас ждут сотрудники тамошней СББ. В ходе расследования я вышел на прямых сообщников в Грузии. Прикинь, когда Хрущев запретил артели и потребкооперацию, то в Грузии почему-то частников не тронули. Можно сказать, что в ней появилась своеобразная свободная экономическая зона, в которой жили по несоветским законам. В потребкооперации трудилась половина граждан республики. Это настоящий эпицентр теневой экономики страны. Почти в каждой семье кипела деятельность в обход государства. Кто-то отправлял на продажу фрукты и цветы, но самыми богатыми были те, кто делал разный ширпотреб, дефицитную одежду и обувь. Мжеванадзе очень хитрый политик, который вовремя умел менять покровителей. Он дружил с Хрущевым, потом его сдал и стал верным другом Брежнева. Это мощный партийный функционер, но в коррупции нашими сотрудниками не замечен. А вот его жена Виктория, которая младше мужа на 19 лет, очень любит роскошь. Виктория была родной сестрой жены главы Украины Петра Шелеста. Благодаря высокой должности мужа, она стала одной из самых влиятельных первых леди Советского Союза. Те, у кого не имелось коммерческой жилки, покупали себе должности, чтобы ни за что получать деньги от тех, кто умел их зарабатывать. Торговлю должностями активно развернула сама Виктория Мжеванадзе. Расценки у нее были не из дешевых. Вступление в КПСС, без членства в которой не могло произойти ни одно сколько-нибудь серьезное назначение, стоит 5000 рублей, место судьи районного суда – 50 тысяч, место секретаря райкома – 150 тысяч. За несколько лет пребывания мужа у власти она построила 3 роскошные дачи, завела прислугу, накупила дорогой одежды, собрала коллекцию роскошных бриллиантов, продает места в грузинские вузы и, главное, берет деньги и роскошные подарки у самых крупных цеховиков. Одного из самых известных королей ширпотреба зовут Атари Лазишвили, но за глаза его называют сумчатым волком, потому что состояние он сколотил на производстве авосик. После окончания института Атари попал на чулочную фабрику. На предприятии стояло трофейное итальянское оборудование, но нашу советскую капроновую нить заграничные станки жевали и выплевывали, в результате чего росла гора отходов. Атари быстро сообразил, как заработать на этом мусоре деньги. Он решил наладить выпуск авосик из отходов, которые раньше выбрасывали. Они были капроновыми и стоили в 2 раза дороже тех, что делались из хлопчатобумажной нити, но за счет того, что они были прочнее и легко укладывались в кошелек, спрос на них был бешеный. По показаниям многих подследственных, на чулочной фабрике был открыт подпольный цех по производству авосик. В первый же год работы Атари заработал 500 тысяч рублей при официальной зарплате в 120 рублей в месяц. На государственных складах хранилось много воздушных зондов, которые использовались во время войны для противовоздушной обороны. Он сумел их раздобыть и стал шить из них ультрамодные рубашки, которые продает по 50 рублей за штуку. Раз в месяц Атари преподносит Виктории Федоровне новое бесподобное украшение, разумеется, бесплатно. Таким образом он платит за надежную крышу в лице первой леди республики. К этому преступнику на шашлык собирается вся республиканская знать. А 3 года назад Атари привел тбилисское «Динамо» к титулу чемпиона СССР, бросив на содержание команды огромные личные средства. Каждую победу команды Лазишвили отмечает с размахом, в ресторане. Счет как минимум 1000 рублей. Он всегда приглашает за стол отличившихся футболистов и платит им по 100 рублей за гол на матчах в Советском Союзе и по 500 на международных. Министр МВД Грузии Шеварднадзе решил сделать карьеру, возглавить республику, а затем перебраться в Москву. И Шеварднадзе решил прославиться громким делом о борьбе с грузинской коррупцией, доложив о ней в Москву. Вот нас и решили направить в Грузию. Видишь, даже нашу охрану усилили после здешних событий. Наклонившись к Генкиному уху, я прошептал: этот министр должен геройски погибнуть на своем посту, Гена, вот такая перед нами стоит задача ради будущего. Оформив на Петрова все необходимые документы, мы с ним и моим верным посидевшим делопроизводителем, освоившим помимо ручки еще и автомат, в сопровождении внушительного отряда бойцов ГРУ следующим утром вылетели в Тбилиси. Наверняка многие задавали себе вопрос, почему в СССР было так много воров в законе грузинской национальности, и еще почему грузинских воров зачастую называют лаврушниками. Обычно так называли, главным образом, грузинских воров в законе, которые заполучили свой коронный воровской статус благодаря заслугам, не имеющим отношения к прежней, привычной, шкале ценностей настоящего законника. Вор в законе – это чисто русское изобретение, которое появилось на свет в середине 30-х годов в сталинских лагерях, и первые воры в законе были славянами. Основные зоны и лагеря, где ковалась воровская каста, находились на севере, Урале, Сибири и Дальнем Востоке, и грузины, попавшие в эти лагеря до начала 60-х годов, становились равноправными членами воровского сообщества, заслужившие свой титул в равных условиях со всеми. Но в 60-х годах ситуация начала меняться. Воровская идея проникла в Грузию, и там приобрела особое значение. Общество в Грузии, которое из-за того, что была родиной вождя народов, была на особом, привилегированном положении, условно делилось на три части. Одна часть шла в органы власти, милиция, суды, прокуратура, партийная линия, и чувствовала себя элитой общества, другая часть, также, из-за тяги к красивой жизни занималась криминалом, и третья часть, которая не входила в две элитарные группы, считалась наиболее бесправной и ущемленной. Именно в 60-е годы воровская идея проникла во все слои общества, хотя во всем Советском Союзе о ворах в законе мало кто знал. И воровской титул, который в русских тюрьмах присваивался за достижения, в Грузии стал самоцелью каждого сидельца, красивой сказкой для тех, кто вставал на криминальную дорожку. И уже через несколько лет в Грузии стали штамповаться десятками воры в законе, которые переработали под свой менталитет воровские законы и принципы. Если для русских общак был внутренним утилитарным понятием, кассой взаимопомощи для тех, кто находится в заключении, то в Грузии воры в законе вознесли его до небывалых высот и обложили данью всех, кого только можно, чтобы пополнять общак. После окончания войны в стране не было практически ничего, из Грузии потянулись в Россию предприимчивые грузины с наволочками, полными лаврового листа, а уже на месте в газетных кульках продавали в розницу по три лавровых листика. Обратно грузины везли наволочки, набитые деньгами. Вот на этой лаврухе и поднялись многие в солнечной Грузии, заработав себе капитал, который некоторые пустили на приобретение воровского титула. Шавладзе Джемал Георгиевич, известный в криминальном мире как Чай-Чай, к таким ворам относился с пренебрежением. Сам он был коронован ворами старой формации Мдивани Погоняла Гурам Тбилисский и Ишхнили Погоняла Ираклий Тбилисский. Ираклия знал сам Сталин. Ираклий был честным и справедливым человеком. У него были сестры, известные певицы, и их творчество очень нравилось Сталину. Однажды сестры вора в законе пришли к Сталину и попросили его освободить их брата Ираклия. На что Сталин ответил: «Хорошо, я его освобожу, но пусть он откажется от статуса вор в законе». Довольные сестры сообщили Ираклию, что его готов выпустить сам Сталин, только тебе надо будет отказаться от статуса вор в законе. На что Ираклий им ответил: «Спасибо, но вы передайте Сталину, пусть сначала он откажется от коммунистической партии, тогда потом и я откажусь от своего статуса вор в законе». Ираклий был коронован в 18 лет. Его сын, зять и сват тоже были законные воры. Однажды у грузинских воров случился конфликт, и грузинские воры хотели позвать славянских воров для решения спорной ситуации. Но славянские законники ответили им так: «У вас в Тбилиси есть вор Ираклий, вот обратитесь к нему, и он вам поможет не хуже нас». Именно авторитет Ираклия и Гурама придавал уважение и самому Джемалу, который смог добиться благосклонности Виктории Мжеванадзе, не устоявшей перед его обаянием и байками, который вор мог травить до бесконечности. Эту ночь они провели вместе на одной из дач настоящей хозяйки республики. Джемал время от времени встречался с Викторией ради ее возможностей, которые он бессовестно использовал. Валяясь на мокрых от пота простынях, Виктория с трудом переводила дух. Муж не мог ее нормально удовлетворять в силу своего возраста, да еще и возвращался с работы выжатый как лимон. «Ты знаешь, милый, что за воров в законе решили взяться всерьез?» Джемал резко поднялся и сел, спустив ноги на пол, Откуда у тебя такая информация? Муж вчера обмолвился, в Москве готовят изменения в уголовный кодекс, в который добавят еще одну статью. Воры будут привлекаться к суду только за наличие у них звания вора. Причем срок будет 10 лет. Задержанный вор может быть освобожден только в случае отказа от короны вора, а в случае принадлежности вора к организации преступной группировки его автоматически осудят к высшей мере. А я так не хочу, чтобы тебя шлепнули, мой дорогой. А я то как не хочу. Джемал покачал головой. Прошел слух, будто в Азербайджане под шумок кончили всех воров. Теперь среди азеров почти не осталось коронованных, единицы сидят в зонах. Виктория встала и, нисколько не стесняясь своего тела, прошла к столу, на котором стояли вино и бокалы. Налив себе и своему любовнику, женщина подала ему бокалы и сама небольшими глотками стала пить, наслаждаясь букетом вина. «Еще я слышала, что утром к нам прилетает из Баку следственная группа, которая и разворошила весь соседний муравейник. Муж просто в панике, не поймет причин начать в Тбилиси расследование. Тут же круговая порука, кто мог настучать на него, просто непонятно». Джемал кивнул. «Странно. А может, Москва решила попросту зачистить Кавказ, убрав всех сученных из милиции и КГБ, тупо поставит на их места своих, заодно зачистив нас, воров? Дорогая, мне нужно срочно вернуться в город. Нужно собрать всех уважаемых людей и обсудить сложившуюся ситуацию». Наскоро одевшись, небрежно поцеловал любовницу и помахал рукой. «Нахвамдис». Виктория вздохнула и навалилась голой грудью на подоконник, провожая взглядом убегавшего к своей «Волге» любовника. В этот момент во двор вышел разбуженный ревом двигателя охранник. Увидев в огромном окне голую хозяйку, отвел глаза и поспешил на обход территории. Добравшись до Тбилиси, Джемал загнал машину в свой двор и поспешил к телефону. «Придется обзвонить всех, кто имеет влияние в республике. Нужно срочно собрать большой сходняк, пока московский каток не прошел по уважаемым людям, превратив кого в трупы, а кого в каторжан на не менее солнечном Магадане. Встретил нас сам Шеварднадзе на своем только с конвейера сошедшем ЗИЛ-114, эти машины только начали выпускать в этом году, а этот хитрожопый грузин, которому по статусу полагалось всего лишь чайка, умудрился как-то достать себе этот роскошный членовоз длиной больше 6 метров. «Здравствуйте, товарищи, садитесь в мой авто, а для ваших бойцов приготовлены автобусы», — министр указал на пару автобусов. «Сотрудники СББ ждут в министерстве. Проследив за погрузкой нашего силового сопровождения, я сел в ЗИЛ, где уже расположились вместе с министром Гена, гипнотизер и делопроизводитель. Стеклоподъемники всех дверей оснащены электроприводами, а замки дверей с централизованной блокировкой. Машина укомплектована кондиционером. Министр, видно, еще толком не привык к своему автомобилю и делился с нами своими впечатлениями. Благодаря термальным стеклам, в солнечную погоду ничуть не повышается температура в салоне. Для удобства входа и выхода водителя рулевое колесо выполнено откидным. Просто сказка, а не автомобиль. Коробка передач автоматическая. Гена подал голос. «Надеюсь, скоро каждый сможет позволить себе настолько удобный автомобиль. Автомобиль должен стать не роскошью, а обычным средством передвижения. Надеюсь, наш автопром сможет и для обычных граждан создать хороший автомобиль», — кивнул министр. «Как долетели? Вы в курсе, что в апреле 1953 года ЦК КПСС отменил инициированные Сталиным постановления о выявленном поощрении руководством Грузинской ССР антисоветского национализма в этой Советской Республике, и о необходимости его незамедлительного пресечения? Именно из-за этого национализм вернулся на Кавказ. Тогда же были освобождены из заключения даже те работники ЦК КП Грузинской ССР, непосредственно причастные к сбору компромата на уже покойного вождя всех народов с использованием антисталинских фальшивок грузинской политэмиграции. Инициированная Сталиным в 1951-1952 годах чистка руководства Грузии, фактически подчинявшегося Берии и направленная против него лично, известная как «Менгрельское дело», была спущена на тормозах тем же Берия, Маленковым и их ставленниками в руководстве Грузии. Наверняка вы, молодые люди, не в курсе, что двоюродный дядя жены Лаврентия Берия Евгений Гигичкари был министром юстиции и иностранных дел меньшевистской Грузии, в 21-м году эмигрировавший во Францию, и в 1953-м возглавивший так называемое правительство Грузии в изгнании. Я покачал головой, действительно не в курсе. Это тогда многое объясняет. Министр довольно кивнул и продолжил. Но что интересно, отменяя эту кампанию, ЦК КПСС ни словом не обмолвился о том, что в упомянутых постановлениях отмечалось взаимодействие руководства Грузии с деятелями антисоветской грузинской эмиграции из ЦРУ. Более того, еще в конце 45-го доверенное лицо Берии, секретарь ЦК Компартии Грузинской ССР, Мингрил Петр Шария с двумя сопровождающими из грузинской госбезопасности по заданию Берии выезжал во Францию под предлогом организации возвращения музейных ценностей, вывезенных грузинским меньшевистским правительством после советизации республики. В Париже он конспиративно встречался с лидерами грузинской эмиграции, включая главу эмигрантского правительства Грузии Ной Жордания. Я вполне обоснованно предполагаю, что по поручению Берия Шария стремился получить у грузинских эмигрантов материалы, компрометировавшие деятельность Сталина в Грузии в дореволюционные годы. ЦК КПСС тогда же в апреле 1953-го всех арестованных по делу так называемой Мингрельской националистической группы в руководстве Грузинской ССР, Барме, Рапава, Шария и других, в количестве 37 человек, из-под стражи освободили с полной реабилитацией, а дело на них приказали производством прекратить. И уже в середине апреля 1953-го Шария был назначен помощником первого заместителя председателя Совета министров СССР, то есть самого Берия. Автомобиль плавно остановился напротив входа в здание министерства. Вот мы и прибыли. Выходим, товарищи. Глава 9. В августе 1954 года советскими спецслужбами был похищен генерал-майор Вермахта, куратор грузинского легиона СС Шалва Маглакилидзе, входивший в 1949-1952 годах в группу советников первого канцлера ФРГ Конрада Аденауэра. Первые солдаты этого легиона были набраны из грузинских эмигрантов, которые с начала 20-х годов жили в Германии. К ним добавились советские военнопленные грузинской национальности. Шалва был обербургомистром грузинской столицы Тбилиси с 19 по 20 года. В 42 году он основал партию в изгнании, которая называлась Союзом грузинских националистов. В дальнейшем он был председателем Кавказских комитетов, которые надеялись добиться государственной независимости Грузии после победы немцев над Советским Союзом. После 45 года многие легионеры поселились в Баварии, поскольку боялись вернуться на родину, где им грозил суд за сотрудничество с фашистской Германией. В Баварии их признали изгнанниками, обеспечили финансовую поддержку и документы. Там они могли не бояться уголовно-правового преследования за свои преступления. Будучи доставленным через ГДР в СССР, по настоянию Тбилиси его отправили на историческую родину, где Шалва избежал какой-либо ответственности за свои преступные деяния. В Сухуми и Цхинвали настаивали на открытом судебном процессе над Маглакилидзе, однако в Москве и Тбилиси решили его приберечь и использовать под решение перспективных задач по десоветизации Грузии. Сперва Маглакилидзе содержался под домашним арестом, получая денежное довольствие. С середины 60-х работал юристом по гражданским и экономическим делам, получив квалификационное свидетельство по окончании заочного юридического курса Тбилисского университета. Выйдя из подъезда своего дома и торопясь к месту своей работы, Маглакилидзе неожиданно услышал: «Хайль, господин генерал-майор, вам привет от Аллина Даллиса». Резко повернувшись, Шалва с подозрением осмотрел улыбающегося грузина лет 40. «Кто вы? Провокатор? Сотрудник КГБ? Ну что вы? Я сотрудник ЦРУ СМИТ. Помните 42-й год, когда вы посещали два сборных учебных лагеря на территории Польши? В то время там были сформированы 6 легионов: армянский, азербайджанский, грузинский, кавказский, туркестанский и волжско-татарский. Там вы встречались с генерал-полковником Рудольфом Шмидтом и проводили набор в легионы, а после войны вы согласились сотрудничать с ЦРУ. Вот копия вашей расписки, которую вы составили на имя самого Даллиса». Шалва пробежался глазами по фотокопии и порвал ее в мелкие кусочки. «Допустим, и что потребовалось от меня разведке США? Нам нужно, чтобы вы приняли активное участие в мятеже против Советов здесь, в Тбилиси. У русских пока связаны руки в соседнем Азербайджане. Ален Даллис просил попросить вас оказать нам помощь и устроить так, чтобы и здесь земля горела бы под ногами русских. Для этого в Грузию через границу с Турцией переброшена группа боевиков из числа ваших бывших легионеров в количестве 50 человек. Они ждут по этому адресу». Передав записку, американец усмехнулся: «Да не дрожите так, у вас есть шанс прославить свое имя. Для начала привлеките на свою сторону уголовников, предложив им доллары в качестве оплаты. В качестве аванса на том же адресе вам передадут под расписку 200 тысяч зеленых. Можешь обещать любые суммы, главное, чтобы вы захватили здание дома правительства и объявили о независимости. Журналистов я обеспечу. Кстати, с раннего утра по всему Тбилиси таскают малявые телефоны, не уставая вызванивают своих авторитетных абонентов. Воры срочно собирают сходняк. К середине дня я буду знать место и постараюсь выбить вам приглашение. Не удивляйтесь моим возможностям. Я очень долго живу в Тбилиси и оброс здесь всякого рода нужными связями. Шалва поинтересовался, а в связи с чем такая активность среди воров, что могло их подтолкнуть к сходнику? Вроде в Грузии пока все тихо. Предположительно, это сегодняшний прилет из Баку следственной группы от генпрокуратуры, которая и заварила всю кашу сначала в Ташкенте, затем и в Баку. Теперь вот сюда пожаловали. Думаете, они решили просто отдохнуть от трудов праведных? Как вы смогли провести столько людей через границу? Эти грузины прошли как нож сквозь масло, вырезав русскую погранзаставу. Их 3 года обучали в нашей разведшколе, и свое боевое крещение группа прошла в Латинской Америке, Кубе и последняя их командировка – Вьетнам. По нашим сведениям, следаков из Москвы охраняют ОМОНовцы, которые в основе отслужили срочную службу в десантных войсках. Для этой группы они будут на один зубок, как говорят русские. Уже сегодня они должны устранить главу КГБ республики. Вдруг где-то в центре прогремели несколько взрывов. Из-за приглушенного звука Шалва узнал срабатывание гранат. Вот и все, комитет обезглавлен. Ждите, я с вами свяжусь попозже. Покинув лимузин, я обратился к министру. Товарищ министр, нужно скрытно разгрузить моих бойцов и разместить их на время в здании министерства, не забыв покормить. Где вы нас думаете разместить? В здании дома правительства есть своя шикарная гостиница, а ваших бойцов разместим там же. Для охраны есть несколько казарменных помещений, одно из них они и займут. В этот момент подал сигнал радиотелефон. Шеварднадзе завернулся в салон и через минуту крикнул: только что сообщили, что на генеральский дом совершено нападение неизвестных, при выходе из дома убиты председатель КГБ, его заместители и их охрана. Какой адрес? Улица Лиакиачели. Я рванул к автобусам и, обрисовав командиру спецназа ситуацию, вернулся в машину. Едем в адрес. Спецназ последует за нами. Министр обронил: все у комитетчиков не слава богу. 3 дня назад у них прорвалась банда, нас тоже привлекли к поискам бандитов. Домчав до места преступления, мы с ужасом осмотрели горящие автомобили, на асфальте рядом с нами валялась чья-то ступня, изрешеченные осколками стены. Трупы были сильно повреждены, и их кровь текла на дорогу. К нам подскочил майор милиции: товарищ министр, наш мобильный экипаж прибыл минут через 10 после нападения, преступники успели скрыться. По словам вахтера, товарищи Наури вместе со своими заместителями вчера, как и 2 дня до этого, вернулись около полуночи, что бывает очень редко. Причем все были чем-то озабочены, а сегодня, как обычно, одновременно спустились к своим автомобилям, спеша вернуться на службу. Из проезжающей мимо бежевой Победы, распахнув дверцы, преступники забросали комитетчиков гранатами, машина тут же рванула прочь, никто не выжил. Подъехала еще Волга, и из нее вышел полковник в комитетской форме, и я его спросил: здравствуйте. Следователь по особо важным делам при генпрокуроре СССР Карпович. Я слышал, что у вас в комитете за последние 3 дня шли поиски прорвавшихся с той стороны бандитов. Полковник покосился на министра МВД и кивнул: так точно. Границу с Турцией перешла большая вооруженная банда, полностью уничтожив погранзаставу и выставленные секреты. Мы безуспешно пытались отследить их маршрут. Видно, банду вывезли на транспорте вглубь Грузии сообщники. Я думаю, что искать их нужно здесь, в Тбилиси. Наверняка это нападение совершено членами этой банды. Повернувшись к Шеварднадзе, я заметил: город нужно перекрыть, весь состав МВД нужно выводить на патрулирование. Как вы считаете, уже объявлен план перехват? Ваши замечания своевременно, обязательно прямо сейчас и отдам приказ. Я повернулся к комитетчику: вы перекрыли границу? Сразу же, как информация о прорыве дошла до нас. Подумав, я предложил: товарищ министр, я предлагаю вам и вашему центральному аппарату перейти на казарменное положение, пока не найдем нарушителей границы. Давайте переместимся в дом правительства, там же и обустроим оперативный штаб. Разместившись в свободном зале, я привлек к работе штаба и ментов, и комитетчиков. Весь день мы занимались теми, кого предстояло привлечь к суду. Сходняк решили провести у Лазишвили, который предложил свой особняк в качестве места сходки. Атари радушно встречал прибывающих гостей, с каменным лицом реагируя на воров, которые ему не подавали руки и проходили мимо него с внутренней брезгливостью. Для воров Атари был одним из торгашей, которые имеют весьма смутное и абстрактное понимание честности и объегоривают покупателей везде, где только можно. С таких только шерсть стричь в общак, но пользу, которую приносил Атари, все понимали, потому и решили у него устроить сходняк, на который помимо воров были приглашены все крупные подпольные предприниматели. Слишком уж тревожная весть послужила причиной сходняка. Сами воры разделились на две части. Пятеро воров старой формации, часть из которых прибыли на сходняк прямо из зоны, договорившись с администрацией за очень большие деньги, и их приближенные кодлы сели отдельно от более многочисленных апельсинов со своей престижью. Подпольные миллионеры также сгрудились тесной компанией около Лазишвили, опасливо косясь на обе группы уголовников. Негромко играл немецкий магнитофон Браун ТГ-60, все песни были на грузинском и создавали непринужденную атмосферу. Столы ломились от деликатесов, вин и фруктов. Блатные и приблатненные не спеша насыщались, с усмешкой поглядывая на оробевших торгашей, среди которых были и чиновники из торговой мафии, которые неуютно чувствовали себя среди уголовников. Единственной женщиной за столом была жена первого секретаря ЦК Коммунистической партии Грузии, взирающая на всех как королева на своих подданных. На мочках ушей, шеи и на руках сверкали крупные бриллианты. Рядом с ней сидел Чай-Чай, гордо поглядывая на воров, демонстрируя им свое приближенное положение к царице Виктории. Постучав вилкой по хрустальному фужеру, Джемал поднялся и, раскинув руки как хлебосольный хозяин, обратился к гостям: «Я позвал вас всех для решения проблемы, которая вошла в наш дом вместе с прилетом специальной следственной группы из Москвы. Следок, важняк, который ведет расследование, уже перевернул вверх дном сначала Ташкент, затем и весь Азербайджан. Этот Карпович как каток раздавил всех лучших людей, в том числе и всех воров, их практически больше не осталось в республике. Сегодня утром эта группа прилетела и к нам в Тбилиси. Зная методы этого москвича, можно предположить, что скоро и в Грузии начнется охота и отстрел всех, кто живет по воровскому закону, не говоря уже и о всех тех, кто не платит налоги в государственную казну. Должны ли мы ждать, пока в наши дома с обыском придут легавые, или стоит пока залечь на дно, или же раствориться на просторах Советского Союза? Но это не все. Готовится изменение в Уголовный кодекс, в котором воры будут привлекаться к суду только за наличие у них звания вора. Ираклий в тишине спросил, кто замочил чекистов. Именно эта мокруха может стать причиной нашей зачистки. Какой идиот замахнулся на этих советских жандармов? Из-за стола поднялся грузин лет 50 с хвостиком. Мое имя Шалва Маглакилидзе. Я знаю, кто ликвидировал комитетчиков. Ираклий ткнул в Шалву пальцем. Ты же из немецких шестерок. Шалва надменно вскинул голову. Я честно выслужил в вермахте чин генерал-майора. Я был в числе тех, кто проливал свою кровь за свободу Кавказа от фанатиков-коммунистов. Нам, ворам, западло сотрудничать с любой властью, будь это чекисты, будь немцы. После слов самого авторитетного вора остальные одобрительно зашумели. Среди нас были и те, кто с оружием в руках пошел на защиту своей родины против немецких захватчиков. Правда, за нарушение закона их назвали сученными, и на зонах разгорелись целые войны сученных и правильных воров. В начале 50-х годов воровские исходки в Ростове, Одессе и Новочеркасске сняли все претензии к фронтовикам. Понимаешь, ты, немецкий генерал, по сути было принято решение, что быть под пятой немцев все-таки западло. Так что же ты знаешь? Шалва недовольно прикусил губы. 3 дня назад через границу с Турцией перешли хорошо подготовленные бойцы, такие же грузины, которые воевали на стороне Гитлера. Сейчас они работают на американцев, которые предлагают вам скинуть советское ярмо и объявить о независимости Грузии. На границе ждут нашего выступления в Тбилиси, после которого Запад примет решение оказать военную помощь нашей стране. Мои бойцы готовы захватить склад с оружием, и, конечно же, американцы готовы оказать финансовую помощь долларами. В качестве аванса я принес 200 тысяч долларов. Шалва поднял взятую с собой за стол саквояж и вывалил прямо на стол десяток 100-долларовых пачек. Нужно поднять всех, кто не хочет пилить лес в Сибири и лежать в безымянной могиле. Жадные взгляды большинства присутствующих на сходнике прилипли к баксам. Сначала минут 5 была полная тишина, затем воры громко стали спорить, пытаясь и рыбку съесть, и нахер не сесть. Предприниматели тоже устроили междуусобчик. Основой их предложений было нанять за рубли отмороженных и, вручив им оружие, кинуть на баррикады. Лишь Иракли и Гурам Тбилисские моча взирали на бардак, затем Гурам легко хлопнул ладонью по столешнице и ропот постепенно стих, все с уважением смотрели на старого вора. Тот недовольно покачал головой, смотрим мы с Ираклием на вас и диву даемся, на кого же мы наш воровской закон наставим, эти американские бумажки вас будто ослепили, вы только о своих карманах думаете, благо воровское конечно без денег не собрать, но и жить ради денег это тоже не по закону, всех денег не украсть, нам с вами не по пути, вы лучше подумайте что вы будете делать, когда вам предъявят обвинение в наличии у вас воровской корны, при этих словах вор усмехнулся, готовы вы расстаться со свободой из-за короны, или вам уже пора отказываться от нее, получив по ушам, все воры тоскливо спрятали свои глаза от вопрошающего их вора, окончательное лишение воровского титула выглядит как удар по ушам, разжалывают, как правило, за обман или несоблюдение воровского закона, если развенчание происходит на зоне, коронованного вора смещают с лучшего места в камере, от нару окна или в углу его передвигают ближе к центру, развенчанный вор теряет все свои привилегии, лишается доли в общаке, экономически после этого он должен выживать в одиночку, завязать вор имеет право лишь из-за серьезного недуга, заболевания средней тяжести, которыми страдает большая часть воровской братии из-за тяжелых условий тюремного режима, в расчет не принимаются. Тяжелобольной вор может попросить братву разрешить ему не ходить на сходки и на дело. В случае положительного решения врачебной экспертизы его отправляют с почестями на пенсию. Он именуется теперь как вор в короне. Пятеро воров поднялись и направились к выходу, за ними потянулись блатные из их окружения. Чачай пожал плечами и, поцеловав руку Виктории, тоже поспешил за ворами. Остальные воры поинтересовались у Шалвы, сколько конкретно получим мы за свою помощь. Начались торги, в которые включились и владельцы подпольных фабрик и мастерских. Когда правильные воры оказались на улице, Ираклий, коронованный на 8 лет раньше известного на весь Союз бриллианта, негромко сказал, «Мой совет, нам нужно сегодня же вернуться в зоны, а те, кто еще на свободе, берите билеты куда-нибудь в Россию и по прилету вскройте любую хату и дождитесь легавых, сев на небольшой срок». Вы переждете здешнюю резню и заодно разгребете проблемные вопросы, скопившиеся среди братвы у хозяина. Ближе к полуночи в дом правительства подъехал исполняющий обязанности председателя КГБ полковник Смирнов, которого доставили ко мне вооруженные до зубов спецы. Добрый вечер, товарищ майор юстиции. Ничего, что так поздно. Вы наверняка еще толком не отдохнули. Я устало потер лицо и подумал, что не мешало бы минут 20 провести в медитации. Что-то еще произошло по вашему ведомству. Сегодня вечером в городе прошел большой сходняк, причем помимо воров на него пригласили всех значимых подпольных миллионеров. Сходняк прошел в доме некоего Атари Лазишвили. Повезло, что там был мой сексот, завербованный нами уже лет 5 назад. Интересно и то, что среди всей этой швали была жена товарища Мжаванадзе, причем как любовница одного из воров. Единственная женщина была приглашена на сходняк, но и это еще цветочки, оказывается прорыв границы был осуществлен с подачи ЦРУ недобитками из грузинского легиона. Этих сук американцы еще и поднатаскали сначала в разведшколе, а затем дали возможность попрактиковаться в горячих точках. Целью ЦРУ является захват этого здания во время рабочего дня, перед этим захватив склад с оружием и вооружив всех желающих заработать американские доллары. Интересный поворот. Нужно усилить секретность, до наемников не должны дойти сведения о наличии здесь группы спецназа, и на всякий случай обеспечьте моих бойцов крупнокалиберными пулеметами, хотя бы 5 штук смогут остановить любую толпу. Ну что, товарищ полковник, будем ждать всех в одном месте, здесь. Распорядитесь тайком вывести большую часть оружия, особенно тяжелого вооружения и гранат, с тех складов, которые представляют собой бандитам лакомую цель из-за слабой охраны, а на остальных складах увеличьте охрану в несколько раз. Глава 10. С утра пораньше я связался со своим начальником. Доброе утро, Андрей Харинович. У нас тут, похоже, вот-вот вспыхнет. Я прошу срочно мне в помощь прислать моего друга Семена Станкевича. Только ему я тут, как и третьему нашему другу, смогу полностью доверить спину прикрыть. Сможете упросить товарища Руденко обратиться к товарищу Судоплатову, чтобы тот его на недельку-другую командировал в качестве члена следственной группы. Кижоин минуты две помолчал, затем усмехнулся, Похоже, ты, майор, решил всех своих друзей подтянуть к моменту раздачи плюшек. Я знаю, что Петрова ты уже к себе подтянул. Я придал голосу честности, да плюшек всем нам еще дожить надо будет, а для начала нам тут под пулями придется банды уничтожить. Вы в курсе, что из Турции засланы американцами в Тбилиси боевики для создания очага нестабильности в регионе, воспользовавшись таким же очагом в Баку? Все в Москве в шоке после выявления вами коррупции таких размеров. Вы там поаккуратнее. Тон начальства стал серьезным. Будет тебе ваш третий товарищ. Вы главное выживете. Может, вам на помощь еще людей прислать? Боюсь, спугнем. Бандиты же не дураки и на верную смерть не пойдут. Спасибо вам, Андрей Харинович. До связи. Вечерним рейсом в Тбилиси прилетел Семен, одетый в свой мундир младшего лейтенанта госбезопасности с небольшим чемоданчиком с вещами и тяжелой сумкой на плече, в которой лежали броник, 3 скорпиона и 15 магазинов с патронами к ним, а также 2 запасные обоймы и патроны в пачках для Стечкина, который находился в изготовленной по его чертежу оперативной кобуре на левом плече. В школе оказался хороший шорник, который после изучения чертежей изготовил несколько таких кобур и, отдав одну Семену, остальные передал начальнику вышки, убедив того в перспективности новых кобур, и тот, запросив у Станкевича различные варианты оперативных кобур под различные марки пистолетов и револьверов, после воплощения их в коже передал их в свою очередь технарям в центральный аппарат. Оперативные шли из скрытого ношения понравились руководству, и оно приказало полностью обеспечить потребности в них своих сотрудников. Семен вместе с остальными пассажирами прошел в здание аэровокзала, где к нему подошел лейтенант из КГБ Грузии, товарищ Станкевич. Так точно, следуйте со мной, товарищ Карпович прислал меня вас встретить. На стоянке их ждала невзрачная Победа, которая сразу же, как за пассажирами захлопнулись дверцы, рванула с места так, что Семен понял, мотор на машине непростой. Над ним поработали комитетские умельцы. Водитель, мужик лет 30, всю дорогу молчал, впрочем, как и лейтенант. Семен, откинувшись на заднем диване, поглядывал по сторонам. Подъехав к грандиозному и одновременно вычурному зданию, машина объехала его и остановилась около ворот, ведущих внутрь. Ворота раскрылись, и Победа подъехала к одному из служебных входов. Лейтенант КГБ, кинув ему «не отставайте», повел Семена по бесконечным коридорам и переходам. Минут через 7 они оказались в приличного размера зале, где вовсю кипела жизнь. Сотрудники разных ведомостей с помощью десятка установленных здесь телефонов кого-то запрашивали данные, кому-то докладывали. Я стоял у карты города и его окрестностей, когда почуял взгляд своего друга. Обернувшись, я махнул ему рукой, и Сёма с какой-то тяжеленной сумкой и чемоданом с улыбкой на лице подошел ко мне. «Привет, Юриц, это нам подгон от комитета, скорпионы. Прикинь, утром стою на тумбочке дневальным, от нифига делать медитирую, и тут меня срочно под белые рученьки и к начальнику школы. Вот спасибо, дружище. Блин, да тебе опять звание повысили. Для этого я тебя и вытянул. Скоро здесь станет жарко, и у тебя будет шанс и в звании подрасти, и орденок какой на грудь повысить. Вот спасибо, ты настоящий друг». Подошел Гена и обнял друга. «Смотрю, ты решил всех своих друзей собрать». Я кивнул. «Надо вас, оболтусов, на свой уровень подтягивать, а то слишком медленно к генеральским погонам ползти будете. Семен, будешь в команде своих коллег работать?» Я кивнул в сторону троих комитетчиков. «Все, аллюр три креста». Сёма подмигнул мне. «А помнишь, Юриц, тех двух прекрасных студенток, которых мы после победы в чемпионате тут подсняли? Может, попозже найдем, покувыркаемся? Вот вы кобели, парни». Гена удивленно покрутил головой. «А я вот мучаюсь над вопросом, удастся ли мне встретиться со своей будущей женой, про которую вы мне рассказали, или же нет? Вы хоть что-нибудь о ней знаете?» Сёма похлопал Генку по плечу. «Не ссы, никуда твоя жена не денется, найдем». Затем достал из кармана письмо. «Заехал я в ваш дом, в твоем ящике, Юриц, письмо было». Я открыл конверт. Письмо было от Юлии Мороз. «Здравствуй, Юра. Я все надеялась, что ты мне напишешь первым, но не выдержала. Была в Марьиной горке, забежала к твоей маме, но и она толком о тебе ничего не знает и жалуется, что ты ей ни одного письма не написал. Твой батя еще не вернулся, он до сих пор сдает вступительные экзамены в академию. Мама твоя просит тебе передать, что она очень скучает без тебя. Семен тоже почему-то своим не пишет, один лишь Иванов ваш уже 4 письма своим прислал. У меня все хорошо, Учусь на пятерке. В Минске очень интересно, огромный город, даже непривычно. Интересно, как там Москва, в которой ты живешь. Наверное, еще больше людей. Ты не забыл, что обещал на мне жениться? Мои сокурсницы удивляются, что я совсем не хожу с ними вечерами на танцы в клуб и не даю ни шанса своим ухажерам. Представляешь, их у меня аж 12 человек. И если ты решишь меня бросить, знай, что одна я не останусь. Всегда найдется кто-нибудь взять меня в жены. Дурачок, поверил? Да мне никто кроме тебя не нужен. Крепко целую тебя. Твоя Юля. Я сложил письмо в конверт и убрал в свой карман. Повернувшись к Семи, погрозил тому пальцем. Ты почему, остолоп, письма домой не пишешь? Твоя мама жалуется. Впрочем, как и моя. Сема цыкнул, отвык я, дружище. Письма писать, смс-ку в несколько слов помню напишешь и ништяк, открытку что ли домой отправить, я кивнул, вот завтра сходим на почту и отобьем телеграммы, когда еще открытки дойдут, здорово придумал, молнией отправим, вот мать то обрадуется, товарищ Карпович, ко мне обратился один из местных комитетчиков, только что сообщили, что началось движение около склада номер 3, я довольно кивнул, как раз этот склад был в числе тех, которые максимально почистили военные с нашей подачи, тайно ночами передислоцируя большую часть со складов, которые мы решили подставить боевикам, завербованным ЦРУ. Боевики решили действовать нагло, решив не заморачиваться длительным штурмом. Угнав самосвал КРАЗ-256, кузов которого был полон песка, один их боевиков в грязной спецовке сел за руль, остальные выдвинулись к складу, грамотно рассредоточившись неподалеку и готовые в любой момент выхватить из своих сумок оружие. Грузовик вывернул с трассы и, набирая ход, рванул прямо на ворота. В те времена еще не додумались устанавливать перед въездом в военные части бетонные блоки змейкой, предотвращая подобные тараны, и молодой часовой едва успел отскочить в сторону и не попасть под колеса грузовика. Следом за КРАЗом в провал ворот проследовала Победа, набитая автоматчиками. За ней во двор склада заехали ЗИЛ-130 фургон и грузовой МАЗ-500, позаимствованные местными со своих автобаз. Основная часть охраны заперлась в казарме, к окнам которой, подогнав КРАЗ, боевики лишили солдат возможность вести огонь по двору. Телефонную линию обрезали в самом начале прорыва и, обезоружив пятерых часовых и выставив у проема одного из местных в захваченной советской форме, боевики привлекли их к погрузке оружия и боеприпасов в грузовики. Прибывший на склад Маглакилидзе был близок к панике, времени на нападение на другой склад не было, а этот не имел тяжелого вооружения, даже гранат нашли всего один ящик. Зато на складах было военное обмундирование, и Шалва приказал его также загрузить. Командир боевиков кивнул на солдат, таскавших ящики с оружием: что с этими будем делать? Под нож пустим? Шалва скривился: зачем нам лишние трупы? Обычные срочники. Просто свяжите их, когда закончит грузить. Все равно остались вон те свидетели. Шалва кивнул в сторону казармы. Давайте уже заканчивайте погрузку. Загрузив под завязку оба грузовика и наскоро связав солдат, боевики покинули склад и направились в сторону центра города. Грузовики остановились около сада 26 бакинских комиссаров, где собралось около сотни человек, которые польстились на американские баксы. Еще с пару сотен должны были подтянуться в течение получаса. В кинозале кинотеатра «Экран», также заранее раскупив все билеты на вечерний сеанс, ждали сигнала очередные наемники. Пока добровольцы вооружались, боевики начали штурм здания дома правительства. Милиционеры на входе, как и было обговорено, при виде нападающих выстрелили в них и отступили внутрь здания. Пространство в центральных трех арках уже было полностью подготовлено к приему гостей, огневые точки из мешков с песком прикрывали бойцов спецназа, а ДШКМ на станке был готов смести все со своего пути. Еще несколько таких же пулеметов готовились открыть огонь с верхнего этажа и крыши здания. Сам я с друзьями, вооружившись снайперскими винтовками, также занял удобные позиции наверху. Рядом с нами расположились все участники оперативного штаба. Шеварднадзе расположился слева от меня, положив свой автомат рядом. Гена толкнул меня в плечо. «Глянь, Юриц, чего там двое тащит?» Я навел прицел в указанном направлении и увидел, как два боевика готовятся выстрелить из одноразовых ручных противотанковых гранатометов по главному входу. Тремя выстрелами, практически слившимися в короткую очередь, я прострелил этим двоим башки и попал в грудь командовавшего этими гранатометчиками боевика. «Внимание! Отстреливаем тех, кто среди толпы будет давать указания. Мы должны уничтожить в первую очередь командиров. Толпа баранов без козла просто толпа. Грамотно прикрывая друг друга, боевики поднялись по лестнице и в этот момент по ним открыл огонь пулемет, как траву выкосивший наемников. Крупный калибр вырывал куски из тел, отрывал конечности, головы лопались как арбузы. И в этот момент из парка поперла вооруженная толпа людей, воинственно потрясающих оружием и подбадривая себя выстрелами в воздух. Мы тут же перебежками перебрались на сторону крыши, выходившую к парку. Пара пулеметов уже стояла тут, их расставили по всему периметру здания. Дождавшись выхода толпы, я и мои друзья стали отстреливать командиров, которые вели толпу. В критический момент мы сбросили вниз несколько гранат и пулеметы начали свою смертоносную работу. Я встал у края, отстреливая нападавших, министр МВД пристроился рядом, короткими очередями стреляя по вооруженной толпе. Я оглянулся вокруг, все были увлечены отстрелом. Взяв винтарь поудобнее, я шагнул назад и ударом приклада по затылку вырубил этого говнюка, одновременно правой ногой отправив министра в полет. Для верности отправил вслед за ним гранату. Мгновенно приняв изготовку для стрельбы, я проследил, как тело вошло в асфальт вниз головой и рядом взорвалась моя граната и крикнул: «Аккуратнее, товарищи, старайтесь сильно не высовываться. Товарищ министр только что упал вниз, наверное, чья-то пуля его задела». В Кремле активно шла подготовка к завтрашнему открытию сессии Верховного Совета СССР. Брежнев и Политбюро заслушали Руденко, Щелокова и Судоплатова о событиях в Тбилиси. Руденко начал доклад первым. В отличие от Азербайджана, все обошлось попыткой заброшенных ЦРУ боевиками, с помощью американской валюты нанявших добровольцев, захвата здания Верховного Совета Республики и Совета Министров Республики, которая не увенчалась успехом. Следственная группа создала в здании оперативный штаб по руководству операции по нейтрализации грузинских националистов, привлекших на свою сторону часть уголовников и подпольных предпринимателей. В ходе операции погиб министр МВД Грузии товарищ Шеварднадзе, вместе со всеми защищающие здание. Сейчас в городе ведутся аресты, было достоверно выяснено, что коррупцией в республике руководила жена первого секретаря ЦК КП Грузии Виктория Мжаванадзе, которая брала взятки даже за членство в партии, не говоря уже о остальных постах и должностях. Пильше развел руками, вот это поворот. Вообразила себя царицей Тамарой, что ли, товарищ Судоплатов? Каким образом банда попала в Тбилиси? Благодаря своему численному преимуществу и обучению в разведшколе ЦРУ бандиты полностью уничтожили пограничную заставу. Судоплатов нервно дернул шеей. Я приказал усилить пограничные заставы тяжелым вооружением и бронетехникой и людьми. Часть из сокращенных военнослужащих предлагаю перевести в погранвойско. Также прошу создать 3 бригады спецназа быстрого реагирования погранвойска и разместить 1 на Кавказе, 1 в Таджикистане и 1 в Прибалтике. Щелоков тоже взял слово. Часть грузинских воров отказалась от участия в бунте и предпочла перебраться на территорию РСФСР, где и, ограбив квартиры в Москве и Ленинграде, дожидались приезда опергрупп. Они решили отсидеться в тюрьме. Остальных воров по моему приказу ликвидировали при задержаниях. На допросах предприниматели выдают и свои подпольные фабрики и захоронки. Виктория Мжаванадзе задержана вместе с мужем и будет отправлена в Москву. Предлагаю начать зачистку воров в местах заключения. Брежнев удивленно спросил: мы же готовимся принять закон о уголовном преследовании воров. Да, но пока мы можем ликвидировать эту заразу кардинально, не допустив ее распространения. Мазуров не выдержал: давайте пока все взвесим, уничтожить воров мы всегда успеем. Завтра у нас съезд, как мы на нем объясним все эти расстрелы на Кавказе и в Ташкенте? И что нам делать с Арменией? Не поверю, что она отстала от своих соседей и там не нужны чистки. По моим сведениям, при строительстве в Кировоканске завода по изготовлению химволокна со стройки было украдено столько стройматериалов, что в соседнем селе Дарбас почти все дома возвели из украденных материалов. В республике повсеместно несуны и расхитители, считая кражи госимущества нормальным делом. Впрочем, так относится к госимуществу и по всему Союзу. Судоплатов согласно кивнул: да, с несунами придется бороться. Однако для искоренения этого зла нам нужно устранить первопричину – тотальный дефицит всего. Вот какой вопрос первоочередной важности. Кстати, я подготовил обоснование на прекращение раздачи на халяву золота, драгоценных камней и валюты. Брежнев довольно кивнул: это все прекрасно, и мы заслушаем вас после перерыва. Давайте сначала закончим с Кавказом. Следственную группу предлагаю представить к наградам орденами Красного Знамени, а старшего группы к ордену Октябрьской революции. Руденко воспользовался паузой. Товарищ Брежнев, начальник следственно-оперативной группы, следователь по особо важным делам, товарищ Карпович ходатайствует о присвоении членам его группы внеочередных званий, а погибшего министра МВД Грузии предлагает наградить орденом Ленина посмертно. Брежнев согласился, а что, вполне своевременная просьба. Товарища Шеварднадзе наградим посмертно. И удовлетворите представление Карповича на своих членов группы. Лучших мы просто обязаны поощрять. Вон, Аркадий Голиков в 17 лет стал командиром полка. А сам Карпович, у тебя Роман Андреевич в майорах ходит? Так точно, майор юстиции. Ну тогда ему подполковника, заслужил. Глава 11. После перерыва Судоплатов открыл свою папку и начал свой доклад. Как я уже говорил, братья Чайлдс являются агентами ФБР, причем ранее они были ярыми нашими сторонниками. Евреи по происхождению, настоящая фамилия – Шиловские. Сотрудники ФБР заинтересовались Моррисом Чайлдсом, когда узнали о его бедственном положении. С 47 года, после увольнения из газеты, политический активист не имел источника доходов, от него ушла жена, кроме того, он перенес инфаркт. Поддержки от соратников по партии Моррис не дождался. Во время беседы с агентом ФБР, Карлом Фрейманом, Моррис подтвердил, что разочаровался в коммунистическом движении. Кроме личных неурядиц, смене его взглядов способствовала антисемитская кампания, начатая в СССР незадолго до смерти Сталина. ВБРовцы помогли Моррису Чайлдсу получить дорогостоящее лечение, после чего он восстановил оборванные связи с партией и со временем даже стал членом ЦК. В свою очередь, партия попросила его наладить отношения с русскими. Так у Морриса Чайлдса и его брата Джека появился повод по несколько раз в год бывать в СССР, для того, чтобы договариваться о финансировании Коммунистической партии Америки. Разведывательная операция ФБР в Советском Союзе получила название «Соло» из-за своей особой секретности, а также потому, что фактически зависело только от одного человека, старшего Чайлдса. Он и его брат были вхожи в самые закрытые кремлевские кабинеты. Моррис Чайлдс скрывал свое хорошее знание русского языка, намеренно общаясь через переводчика. Благодаря этому он мог подслушивать фразы, которыми его советские собеседники обменивались между собой. Также братья-шпионы копировали попадавшие в их руки документы, предназначенные для информирования международного коммунистического движения. Например, Моррис получил текст антисталинского доклада Хрущева на 20 съезде КПСС.